Перед тем, как спуститься, Таня перевернула Ванечку со спины на бок, чтобы в случае чего не захлебнулся. И теперь он так и лежал на боку, и, глядя на его спящее лицо, Таня впервые обратила внимание, какие у него густые ресницы и пухлые детские губы. Словно заметив на себе ее взгляд, он застонал и дернулся. «Спи, дитятка мое», — прошептала Таня. Не просыпаясь, промычал Ванечка, а потом четко добавил: «Мама, я больше не буду», и перевернулся на другой бок. Таня вздохнула, сняла халат и забралась под одеяло. Ванечка пробудился в начале седьмого. Состояние его было ужасно. Глаза не желали открываться, а единожды открывшись, снова закрыться не могли. Кровь кололась, как затвердевшие сосульки, и казалась газированной. Во рту стоял такой вкус, как если бы он 2 недели носил, не снимая одни носки, а потом всю ночь жевал их. «Идея!» — простонал он в сугубо анекдотическом смысле, то есть «где я?». Вопрос был актуален целую минуту, а то и больше. Он совершенно честно не мог понять, где он очутился и какая цепь событий привела его сюда. И только разглядев на подушке рядом черноволосую, не свою голову, он въехал. «Таня! Это же Таня! Жена!» И вчерашний день постепенно выстроился в ряд. И ему стало стыдно. И очень захотелось что-то такое сделать с собой. Только совсем непонятно было, что же. Он вытек в ванную, залез под ледяной душ, тихо повизгивая, тут же выскочил, растерся и почему-то на цыпочках спустился на кухню. «А-а», — сказал ему Ник, который уже сидел там с наполовину опорожненной бутылкой шампанского и красным лицом. «Стакан виновнику торжества и товарищу по несчастью. Прими на грудь, оттягивает». Ванечка, приняв стакан дрожащей рукой, послушно выпил, но особой оттяжки не почувствовал. Ему был подан второй. «Из деликатности не спрашиваю, как оно», — продолжал Ник. «И чтобы сменить тему, ответь-ка мне на вопросик по твоей части, а то у меня кроссворд не получается. Легендарный поэт, герой кельтского эпоса, 6 букв. «Оссиан», — не задумываясь, пробубнил Ванечка. «Так, попробуем». «Нет, не выходит. Марсиан, 7 букв, а надо 6. «Погоди, какой еще марсиан?» Ванечка вдруг заволновался и закрутил руками. «Да тебе бы тремор унять. Ну-ка поищем. Дом моего друга — мой дом». И Ник по-хозяйски залез в буфет и извлек оттуда початую бутылку ликера. Ванечка рванул полстакана, и все окончательно встало на места. «Марсиан». Он устремился наверх, оставив на кухне опешившего Ника, распахнул дверь спальни и, опустившись на колени перед кроватью, стал покрывать поцелуями Тани на лицо. «Прости, прости меня, друг мой, жена моя!» Таня открыла глаза. Иван откинул одеяло и навалился на нее всем телом. «Я же муж! Муж тебе! Не марсиан какой-нибудь!» «Погоди, какой еще марсиан?» Он схватился за подол ее ночной рубашки и стал тянуть вверх. «Постой! Пусти на минуточку! Я сама!» Таня вывернулась из-под него на другой край широкой кровати и плавным движением скинула с себя рубашку. «Ну, иди сюда». Ванечка взглянул на нее, зажмурился, как от яркого света, и, сопя, подполз к ней. Он задыхался. «Привстань, пожалуйста, у тебя так ничего не выйдет». Она помогла ему стянуть брюки, трусы, и, поглаживая и направляя его нефритовый столбик, помогла ему войти в заветный грот. Они стали мужем и женой. Через 3 дня они стояли у дверей Ванечкиной квартиры с сумками в руках. Их ускоренный медовый месяц закончился, как и все хорошее, слишком быстро. Завтра Тане нужно было выходить на работу, да и злоупотреблять гостеприимством Ёлки и Павла, откладывая тягостный момент возвращения, было неловко. Иван помедлил у двери, набрался мужества, позвонил. Он не успел еще снять палец с кнопки звонка, а дверь уже распахнулась, и на него пошла наступать Марина Александровна, оттесняя его вглубь площадки. «Где ты пропадал?» — театрально прошипела она. «Я звонила Рафаловичам. Ирина Менделеевна сказала мне, что никакой дачи в Соснове у них нет. Говори! Я должна знать правду!» Иван опустил голову и посмотрел на нее из-под лобья. Потом он сделал шаг в сторону, так что Марина Александровна оказалась прямо напротив Тани. «Мама», — сказал он, — «познакомься. Это моя жена». Марина Александровна, не взглянув на Таню, закрыла руками лицо. По тону сына она поняла, что он и не думает шутить. «Но как? Почему? Кто она?» На этом решимость Ванечки иссякла. И он промямлил. «Ну, помнишь, к нам еще девочки приходили ремонт делать, и...» Марина Александровна отняла руки от лица и, исподволь оглядываясь, отступила в прихожую. Там она еще раз посмотрела назад и, аккуратно, чуть сгруппировавшись, упала на мягкий ковер и закатила глаза. Иван не шелохнулся. Если бы не оглядка матери, небережность ее падения, он, несомненно, кинулся бы к ней, стал помогать, утешать, просить прощения. Но Марина Александровна плохо полюбительски отыграла сцену, и Иван не мог этого не заметить. Таня тем более. Она решительно взяла Ивана за руку и сказала: «Идем отсюда». «О!» — простонала Марина Александровна, не раскрывая глаз. Из глубин коридора накатывался отец. «Марина!» — воскликнул он. «Скажи мне, что он с тобой сделал!» Этого Иван уже не мог вынести. Он развернулся, подхватил сумку и вместе с Таней устремился по лестнице вниз. «Вернись, негодяй!» — грохотал сверху голос отца. «Вернись и посмотри, что ты сделал с матерью!» Но возвращаться они не стали. Таня пристроила мужа на свободную коечку в комнате у знакомых ребят. Это предполагалось как сугубо временная мера. Уже на другой день после несостоявшегося знакомства со свекрами Таня имела очень серьезный разговор с комендантшей на предмет выделения им отдельной комнаты. Беседа вышла не очень приятной. Комендантша однозначно отказала ей, потому что ее муж, а, имеет ленинградскую прописку и жилье, и, б, не работает в строительном управлении. Более того, Тане намекнули, что ее хахаль, будь он там муж или не муж, вообще ночует в общежитии только по милости руководства, а потому руководство вправе рассчитывать на некоторый материальный стимул, хотя бы с получки. У Тани довольно быстро возник один план, но начать приводить его в действие можно было только на выходных. Утром она убегала на работу, а Иван просыпался, слонялся по общежитию, коротал время в кино или перед телевизором в комнате отдыха. Конечно, надо было бы заняться дипломом, но и черновики, и читательский билет остались у родителей, что, откровенно говоря, Иван воспринимал с облегчением. Сейчас ни ум, ни душа ни к какому диплому не лежали. Он весь погрузился в сложные, научно выражаясь, амбивалентные переживания, связанные с переменами в его жизни. В первую очередь он самозабвенно жалел себя. Ради супружеского счастья потерял родной дом. А счастье-то подмигнуло и скрылось. Ну, почти скрылось. После ужина тактичные Оля и Поля уходили на телевизор, оставляя молодоженов наедине на часик-полтора. Но скоро, слишком скоро раздавались в дверь легкие стуки, и Таня, поспешно приведя себя и мужа в порядок, кричала «Заходите!». Сама уходила с Иваном в коридор, на кухню, в комнату отдыха, совсем на чуть-чуть. Везде толокся народ, и самой нужно было к завтраму выспаться. Проводив Таню обратно в келью, Иван тупо досматривал телевизор до самого гудочка, либо шел на свое койко-место, где резался с ребятами в козла, карточного или доминошного, по мере способностей поддерживая беседу о водке и бабах. Проживание в общежитии напоминало ему больницу, где он месяц пролежал в 10 классе с гепатитом. Эта благость продолжалась 4 дня, а потом наступила пятница, совпавшая с получкой. Вернувшись с работы, Таня застала Ивана мертвецки пьяным в компании не менее пьяных соседей. Отвернув губы от его пьяного поцелуя, угодившего в итоге ей в ухо, и отклонив предложение присесть и уважить компанию, она вывела в коридор Василия, который еще не успел набраться, и жестко попросила его, чтобы Ивану наливали поменьше. Угомонили пораньше, из комнаты выпускали только по нужде, и то с эскортом, потому что к себе она его до утра не пустит. Василий, знавший Таню за бригадира основательного, обещал поспособствовать. Таня пришла к себе и, не раздеваясь, легла лицом в подушку. Впервые ей подумалось, что Иван, ее любящий, нелепый, талантливый Ванечка, иногда мало чем отличается от этих пьющих, небритых, немытых, ненавистных. Дверь открылась, и без стука вошла женщина средних лет, стройная, широколицая, в мелких светлых кудряшках и, что называется, со следами былой красоты. Таня подняла голову и встала, одергивая джемпер. «Извините», — чуть высокомерно сказала женщина. «Мне на вахте сказали, что Ларина здесь живет». «Ларина, это я», — помедлив ответила Таня. «А вы кто?» «Странно». Женщина, не отвечая на Танин вопрос, оглядела ее с головы до ног. «Что-то я вас не знаю». «Я вас тоже не знаю», — сказала Таня. «Да», — женщина прищурила глаза. «Теперь я понимаю, чем он мог прельститься». «Простите, кто?» Незваная гостья вновь не обратила внимания на Танины слова. Она подошла к столу, выдвинула стул и села на него совсем по-хозяйски, положив на стол увесистую сумку и не сводя глаз с Тани. «Уберите сумку», — Таня начала сердиться. «Сумку, ключи и шапку на стол не кладут». «И кто это сказал?» Женщина презрительно прищурилась. «Я? Что вам, собственно, надо?» «Где он?» «Да кто он? Объяснитесь, наконец». «Культурно излагаете». «Вы бы еще сказали, Извольте объясниться. Вас мой сын научил? Или кто-то из его предшественников? А, Таня догадалась. Вы Марина Александровна, мать Ивана. Именно. И ваша свекровь. Надеюсь, ненадолго. Это мы еще посмотрим, сказала Таня. И не забудьте закрыть за собой дверь. Марина Александровна встала гордо, еще раз взглянула на Таню, не находя слов, и потому намереваясь испепелить ее взглядом, но ничего у нее не вышло. Она наклонилась, открыла сумку и стала извлекать из нее всякие свертки. «Вот», — сказала она, — «здесь его теплое белье, рубашки, а это его рукописи, материалы по дипломной работе. Вы, надеюсь, не настаиваете, чтобы он бросил учебу на последнем курсе и пошел мазать стены вместе с вами?» «Не настаиваю», — сказала Таня. «У него вряд ли получится». Они обменялись убедительными взглядами. «Вы, — горячо произнесла Марина Александровна, — вы соблазнили чистого, неопытного мальчика. Уж не знаю, как вам это удалось, на какие вы пустились уловки. Вы задумали поживиться чужим счастьем, но только ничего у вас не выйдет. Где бы вы ни прятали его, как бы вы ни настраивали против меня, как бы вы ни крутили перед ним своими прелестями, рано или поздно он бросит вас, бросит и вернется ко мне». Тане было что сказать этой женщине. Слова так и рвались наружу, но это были нехорошие слова, и она сдержала себя. Она подошла к двери и распахнула ее. «Уходите», — сказала она. «Вещи я передам, не беспокойтесь». Марина Александровна направилась к двери, но, оказавшись в проеме, вдруг схватилась за косяк и замерла. Плечи ее затряслись. Она обернулась, и Таня увидела, как некрасиво распялился ее накрашенный рот. «Умоляю, заклинаю вас, скажите ему, чтобы хотя бы позвонил. Я все же не чужая ему». «Он позвонит», — сказала Таня, «и будет приходить к вам, когда захочет, если захочет. Я ничего за него не решаю». «Спасибо», — пролепетала Марина Александровна. «Знаете, если что-нибудь, у Ванечки своя комната, и мы могли бы как-нибудь... Я не могу без него». «Я понимаю», — сказала Таня. Марина Александровна выпрямилась. Видно, ей стало неловко за слабость, проявленную перед лицом врага, не врага, но, как бы сказать, соперницы. «Разумеется, о том, чтобы прописать вас на нашу площадь, не может быть и речи», — отрезала она и хлопнула дверью. Выждав несколько минут, Таня накинула на плечи пальто и спустилась на вахту. Телефон был свободен. Припомнив номер, Таня сняла трубку и набрала 7 цифр. На третьем гудке ответил знакомый неприятный голос. «Здравствуй, Настасья», — сказала Таня. «Это Таня Приблудова. Есть разговор». Марина Александровна и года не продержалась бы на своей должности, если бы откровенно в лоб пользовалась всеми связями, которые эта должность перед ней открывала. Но если бы не связи, то она не продержалась бы и недели. Искусство служебных взаимоотношений, несложное в основе своей, требовало истинного таланта для практического применения. Для той ячейки, которую занимала Марина Александровна, этот талант надлежало употребить на создание ситуации, при которой нужные люди просто не могли не предложить ей свою помощь. За многолетний опыт работы она научилась создавать такие ситуации автоматически. И в тот понедельник у нее в мыслях не было как-то побудить своего шефа отрегулировать катастрофическое положение с ее сыном, попавшим в лапы беспардонной авантюристки. Честно говоря, в мыслях у нее тогда вообще не было ничего путного. Несколько бессонных ночей и раздражение от идиотских советов и навязчивых утешений недалекого мужа, мигрень. Она явилась на работу в чулках от двух разных пар. Оба черные, но левый со швом, а правый ажурный. Перепутала папку со входящими и папку с исходящими и принесла на подпись Дмитрию Дормидонтовичу бумаги, уже однажды им подписанные. О каком плане, о каком умысле могла идти речь? Дмитрий Дормидонтович посмотрел на бумаги, потом на лицо секретарши, резко кивнул и сказал: «Садись, рассказывай». Как и Марина Александровна, товарищ Чернов был, как это называлось тогда в газетах, человек на своем месте. То есть природные свойства подкреплялись навыками, а навыки переросли в условные рефлексы. А поскольку его место было достаточно высоким, то и завязанность на рефлексы была высокой. Он еще не успел получить очередные руководящие указания, а руки уже сами хватались за надлежащий телефон, а голос доводил эти указания до ниже стоящих инстанций, автоматически внося те интонационные и смысловые коррективы, которые диктовались особенностями поставленной задачи и иерархическим соотношением объектов, между которыми выстраивалась командная цепочка. На том же автоматизме шла связь и в обратном направлении, снизу вверх, по линии, так сказать, отчетности. Выслушав зареванную Марину Александровну, он приказал ей отправляться домой и отдохнуть. А сам остался сидеть в своем кресле, обтянутом красной кожей, задумчиво постукивая толстым двухцветным карандашом по казенной малахитовой чернильнице. Минуты через три он снял трубку белого телефона. «Лазуткин, кто у нас на СМУ-14?» «Минутку, Дмитрий Дормидонтович». «Першиков». «Не знаю». «Секретарь парткома, главный инженер». «Грызлов, Рапопорт». «Грызлов». «Олег Тимофеевич?» «Так точно». «Хорошо. Телефон его служебный, домашний». «Записываю». Наверстывая упущенное, Ванечка корпел над дипломом и допоздна засиживался в библиотеке. Это тянулось уже неделю, с того самого дня, как они перебрались в каморку, оставшуюся после безумной старухи, Настасьиной свекрови. Вопрос об их новом жилище решился неожиданно быстро и легко. После смерти старухи Николай с Настасьей долго пытались обменять свою малогабаритку и освободившуюся комнату на жилье поприличней. Но желающих не находилось. Уж больно страшна была комната, да и коммуналка, в которой она располагалась. Привлечь никого не могла плитка прямо в узком коридоре, один туалет с умывальником на этаж, то есть на 4 квартиры, то есть на 21 комнату. Потом, когда нашелся, наконец, вариант, некая мать так страстно мечтала отделить сына-наркомана, что согласна была на все, тем более, что старухина каморка предназначалась сыну. Выяснилось, что обмен разрешен быть не может. Старухин дом предназначался к расселению в текущей пятилетке. Супруги решили, что так даже лучше. Образуется отдельная жилплощадь, которую тем удачнее можно будет пустить на обмен. Пока что в ожидании желанных перемен они стали сдавать комнату временным жильцам. Ничего хорошего из этого не вышло, клиенты воротили нос, пытались сбить цену, соглашались же совсем неприхотливые, либо пьяницы, либо какие темные личности. Плату за комнату приходилось добывать с боем. Пошли скандалы, соседи написали жалобу в домоуправление, комнату заперли на ключ, предварительно стащив в нее всякий хлам, который держать было тошно, а выбрасывать жалко. Вот достроят дачу, тогда там пригодится, может быть. И тут появилась Таня. Настаська для виду покабенилась, запросила 30 рублей и плату за 2 месяца вперед, а потом кусала себе локти. что не заломил все 40. Таня согласилась без торговли. Выходные ушли на расчистку. Приехал Николай, часть хлама увез с собой. Остальное без жалости выгребли на помойку. Остались обшарпанный шкаф, шаткий стол и колченогий стул, коврик с барышней балконом и кабальера, табуретка, продавленный диван и тошнотворно-блевотный запах, слишком памятный Тане и не выветрившийся за все эти годы. Отправив Ванечку к родителям за вещами, Таня настежь распахнула окно, впуская свежий морозный воздух, нагрела в баке воды и взялась за тряпку. Иван вернулся за полночь с большим новым чемоданом, набитым его одежкой, постельным бельем, кое-какой посудой и десятком книг. Он так пылко обнял Таню, так жарко целовал ее, что Таня поняла, еще чуть-чуть, и ее муж остался бы у родителей навсегда. Но он вернулся, и она ни о чем не стала спрашивать. Только невесело усмехнулась про себя, помогая разбирать чемодан, вроде как его приданое. А что принесла в семью она? Только саму себя. Ни много, ни мало, а в самый раз. Таня поняла правильно. Благоухающей ванной, вкуснейшим ужином, любимой музыкой и вкрадчивой беседой Марина Александровна сломила волю сына. Он разомлел, переоделся в пижаму, почистил зубы и возлег на любимую тахту под любимым бра с томиком Лескова, даже как-то и позабыв, что его ждет Таня. Он начал уже позевывать над соборянами, и тут в его комнату вошел отец с тем самым чемоданом. «Тсс», — сказал он, присев на краешек тахты, — «мать, не разбуди, вот я тут собрал кое-что. Одевайся тихонечко и иди». «Куда?» — не понял Ванечка. «Как это куда?» «К жене», — отец грустно вздохнул. «Будь хоть ты мужиком, в конце концов». Уже в прихожей он вынес Ванечке 3 новеньких четвертных. «На обзаведение. Ты хоть позванивай. Что да как?»